на темном фоне осенней ночи появилась освещенная светом красноватых огней статная фигура, но не посланника. «Мазепа!» — вскрикнули все с некоторым оттенком суеверного страха, подымаясь со своих мест. «Откуда ты? С того света?» «Почитай, что так, ясновельможный гетман», — ответил радостно вошедший. «Уже одной ногой был в самом пекле. Да милосердный Бог послал мне ангела на спасение». «Вот так радость!» — заключил в объятия пропавшего было без вести посланника гетман. «Вот так милость к нам Божья!» «Да, Господь таки взглянулся над нами!» — раздалась за спиной Мазепы приятная октава. «Куля, и куля мой тут!» Не мог уже прийти в себя от восторга и изумления Дорошенко, прижимая то одного, то другого к своей груди. «Да этак от избытка радости, пожалуй, с ума сойдешь!» Багун тоже обнял горячо Кулю, почеломкався с Мазепой и с двумя казаками из его почту. Усадили дорогих гостей за столы, поднесли им полные кубки, и снова загорелась веселая дружеская беседа. Мазепа и Куля стали рассказывать о своих приключениях, о подвигах дочери Гострова и о своем чудесном спасении. Все эти эпизоды тайных нападений, вероломных засад и неусыпных поисков самоотверженной Марианны захватили до того внимание гетмана и богуна, что они о главном, о самом Бруховецком почти не расспрашивали. Впрочем, из самой передачи приключений можно было заключить совершенно уверенно, что гетман Левобережный вполне безнадежен. «Ну а сам полковник Гострый что?» — спросил, наконец, после небольшой паузы рассказчиков Багун. «Много о нем доброго слышно». «Гострый?» — переспросил Мазепа. «Да дай Боже, пане, чтоб еще был у нас такой полковник. У нас тогда завелись бы три таких столпа, о которых Украина смогла бы опереться спокойно». «Да, Серко два, коли б только он к нам», — воскликнул совершенно искренне Багун. «Я не Серко считаю вторым столпом», — ответил Мазепа, посмотрев значительно на Багуна, так что тот вспыхнул невольно. «А что до полковника Гострова, то он со своей дочкой, невиданной еще героиней, положат с радостью головы за Украину». «Да что головы? Эту штуку многие сделают, но они работают на спасение ее. И как не летует их запроданность гетман, а не уловит своего противника и не прорвет расставленный Гострым сетей. А везде уже, где я не проезжал, народ готов к восстанию. Имеет тайные связи с Гострым и ждет только от него гасла. О, когда народ это гасло услышит, тогда припомнит Бруховецкому и его приспешникам все его кривды». «Так левобережный народ подготовлен?» — загорелся новой надеждой и радостью гетман. «И готов за нами пойти?» «Еще как! Морем хлынет! Там тоже только и думки, чтоб соединиться воедино. Может, разве несколько зрадников из подкупленной гетманом шляхты, вроде Тамары, пойдут за ним и баста? Даже на свои надворные войска он положиться не сможет. Стрельцы лишь московские будут с ним. И только». «Господи, сил с нами будь!» — воскликнул гетман, умиленный до слез наплывом таких радостных известий, и вышел из палатки. Ночь уже, видимо, проходила. Небо, очищенное от облаков, сверкало звездами, которые в морозном предрассветном воздухе искрились бриллиантами, сапфирами и рубинами. Большая медведица была уже низко. Небосклон с восточной стороны начинал бледнеть. Зарево от догоревшего села почти угасло, и только бледными розовыми отблесками вспыхивало небо. «Ах, эта ночь!» — не думал, а чувствовал всем существом своим гетман. Он был слишком взволнован, чтобы мог разобраться,